Глава 10. Было очень странно и утомительно ехать целый день и не видеть, мимо чего проезжаешь. Слыша лишь стук подков да скрип сёдел, чувствуя запах конского пота и цветущего ракитника, да еще прикосновение ветерка и лишь догадываясь, какова в этих местах дорога по походке чалой. Будучи не в состоянии вовремя заметить ухаб или вынужденную остановку, я был очень напряжен в седле и частенько, забыв всякий стыд, хватался за переднюю луку седла, чтобы сохранить равновесие. Ехать нам приходилось в основном гуськом, так что ни о каких разговорах и думать не приходилось. Мы, правда, то и дело останавливались, чтобы мать могла дать цыплятам воды, а около полудня и сами устроили привал, да и лошадей пора было покормить и напоить. Цыплята с энтузиазмом запищали и набросились на угощение, которое мать высыпала им в корзинку. Я спросил, где мы сейчас находимся. «Под Черным утесом», — сказал отец, — «в Кардеманте». Я даже представить себе это не мог, я никогда еще не уезжал так далеко от границ Каспроманта. Вскоре мы снова двинулись в путь, и весь остаток того дня показался мне сплошным, скучным и черным сном. «Клянусь священным камнем», — вдруг воскликнул отец. Он никогда не клялся даже этой ерундовой старомодной клятвой, и никогда ее не произносил, и это настолько поразило меня, что я очнулся от тупой дремоты. Мать ехала впереди, ибо ошибиться тут на единственной тропе было невозможно, а отец сзади, приглядывая за нами обоими. Она его возгласа не расслышала, но я спросил, что случилось? «Ты представляешь, наши телки», — сказал он, — «вон они». И, вспомнив, что я не могу увидеть, куда он показывает, пояснил. Там, у подножия холма, на лугу пасется довольно большое стадо коров, и только две коровы белые. Остальные бурые или рыжие. Он минутку помолчал, наверное, стараясь разглядеть получше. Ну да, у обеих горб и рога короткие. Точно наши. Теперь уже остановились мы все, и мать спросила. А мы все еще в Кардеманте? В Драманте, сказал отец. Уже несколько часов по нему едем. Но это коровы той породы, что когда-то выведено в Родманте, и мои белые коровки наверняка тоже там. Надо бы подъехать поближе, посмотреть. «Но не теперь, Канок», — сказала Меля. «Скоро стемнеет, нам лучше ехать дальше». В ее голосе чувствовалось понимание и сочувствие, и отец ее послушался. «Ты права», — сказал он, — «я услыхал, что Сероухий пошел дальше. Чалая последовала за ним, так что мне даже не пришлось понукать ее, и рыжий жеребец тоже тронулся с места». Мы подъехали к каменному дому Драманта, и для меня это оказалось необычайно тяжело. Чужие места, чужие люди и полная неспособность видеть. Мать взяла меня за руку, как только я спешился, и не отпускала от себя, впрочем, возможно, не только мне, но и ей требовалась поддержка, а вдвоем все-таки было легче. Среди множества других голосов я услыхал громкий дружелюбный бас Оггедрама. «Ну и ну! Решили, значит, все-таки навестить нас!» «Мы очень рады. Добро пожаловать в Драмант. Мы, конечно, люди не богатые, но рады поделиться с вами всем, что имеем. Но что это? Почему у мальчика повязка на глазах? Что с тобой случилось, парень? Слабые глаза, да?» «Ах, мы были бы рады, если бы так», — вздохнув, заметил Канок. Он был опытный фехтовальщик, а Огге этим искусством совсем не владел, предпочитал шпаги-дубину. И сам, по-моему, был редкостной дубиной. Такой тебе даже не ответит и намека твоего не поймет. Он, может, тебя и услышит, да внимания на твои слова никакого не обратит. Он и говорить-то с тобой будет так, словно ты для него пустое место, и сперва это, возможно, даже выгодно для него, но потом бывает и с точностью да наоборот. Что ж, неприятно, конечно, когда тебя за ручку ведут, точно младенца, но ничего, парень, вырастешь и избавишься от своего недуга. «Идемте вот сюда. Эй, позаботьтесь о лошадях. Барро, кликни служанок, пусть приведут мою жену». И Огге продолжал раздавать приказы и распоряжения, создавая вокруг шум и суету. Я чувствовал, что повсюду снуют люди, толпы невидимых, неизвестных мне людей. Моя мать кому-то объясняла, что эта корзина с цыплятами предназначена для супруги Брантера. Она по-прежнему крепко держала меня за руку и попросту волокла меня за собой через бесконечные пороги и ступеньки. Когда мы, наконец, остановились, в голове у меня образовался настоящий водоворот. Нам принесли тазы с водой, и люди так и жужжали вокруг, пока мы поспешно смывали дорожную пыль и отряхивали одежду. Впрочем, мать успела еще и переодеться. Затем мы снова сошли вниз и оказались в комнате, которая, судя по гулкому эху, была очень большой и с высокими потолками. Там был камин, я слышал потрескивание пламени и чувствовал волны тепла на лице и голых ногах. Мать не снимала руки с моего плеча. «Орек», — сказала она, — «это супруга Брантера, леди Денно». И я поклонился в том направлении, откуда до меня донесся хрипловатый, какой-то усталый голос, предложивший мне чувствовать себя в Драманте как дома. Затем мне представили других членов семьи Драм, старшего сына Брантера Харбу и его жену, младшего сына Брантера Себба и его жену, дочь Брантера с мужем, чьих-то взрослых детей, внуков и так далее. Все это были сплошные имена, без лиц, тонувшие в полной темноте. Застенчивый, мелодичный голос моей матери был едва слышен среди этих громогласных людей, и я ничего не мог поделать с собой, болезненно чувствуя, как сильно наша Меля от них отличается, как странно звучит здесь ее утонченная речь, какими чуждыми кажутся ее воспитанность и врожденная деликатность. Во всем, даже в том, как она произносит некоторые слова, чувствовалось, что она уроженка Нижних земель. Отец был тоже поблизости, у меня за спиной. Он отнюдь не все время поддерживал беседу с чересчур разговорчивыми жителями здешнего замка, но на вопросы их отвечал быстро и любезно, смеялся их шуткам, и в голосе его при этом слышалось даже некоторое удовольствие от возобновления старой дружбы. Один из этих людей, по-моему, из семейства Барре, сказал: «Значит, этот парнишка – обладатель дикого дара, верно?» И Канак ему ответил: «Верно». И тут же в беседу вступил кто-то еще: «Ну что ж, ничего страшного, вот войдет в полную силу и с даром своим справится». И этот новый их собеседник принялся рассказывать какую-то байку о мальчике из Олмонта, у которого дар оставался диким аж до 20 лет. Я изо всех сил старался дослушать эту историю, но не сумел, ее заглушил гул голосов. Через некоторое время нас пригласили за стол, и это оказалось для меня поистине ужасным испытанием. Дело в том, что слепому требуется очень много времени, чтобы научиться есть прилично, а я этого умения приобрести еще не успел. Я боялся даже притронуться к чему-либо. Мне казалось, что я непременно что-нибудь разолью, рассыплю или испачкаюсь сам. Меня сразу же попытались посадить отдельно от матери, а ее Брантер Огге пригласил сесть во главе стола вместе с мужчинами. Однако она мягко, но уверенно отвергла это приглашение и настояла на своем желании сидеть рядом со мной. Она помогала мне и резала кушанье, и я вполне аккуратно мог брать эти кусочки пальцами и отправлять в рот, не шокируя окружающих своей неловкостью. Хотя у них в Драманте хорошими манерами явно никто похвастаться не мог, если судить по тому, с каким шумом они жевали и глотали пищу, а потом еще и рыгали. Мой отец сидел гораздо дальше от нас, где-то рядом с Огге, и когда шум за столом несколько утих, я расслышал его тихий спокойный голос и почувствовал в нем какую-то странную веселую нотку, какую-то легкую насмешливость, которой никогда прежде у него не замечал. «Я от всей души хочу поблагодарить тебя, Брантер, за заботу о моих телках, а я-то проклинал себя, ругал себя последними словами, когда вовремя изгородь не отремонтировал. Они, конечно же, просто перепрыгнули через нее в том месте, где выпал очередной камень. Они ведь очень легконогие, эти белые коровки. Я уж почти смирился с тем, что они пропали. Думал, их кто-то в Нижние земли свел, в Дьюнет. Да они бы там и оказались, если бы твои люди их не поймали и не сберегли для меня». На том конце стола воцарилось напряженное молчание, хотя на нашем конце несколько женщин все еще увлеченно болтали. «Я ведь очень рассчитывал на этих телок», — продолжал Канак тем же доверительным, располагающим тоном. «Надеялся постепенно восстановить их поголовье, чтобы и у меня было такое же стадо, как у слепого Каддарда. В общем, Огге, прими мою сердечную благодарность». Считай, что первый же теленок, которого они принесут, бычок или телочка, кого захочешь, твой. Тебе нужно будет только послать за ним. Теперь за столом, хотя и ненадолго, установилась полная тишина. Потом кто-то на том конце не выдержал. Отлично сказано, Брантер Канак. И его тут же поддержали другие, но голоса Огге я среди них не слышал. Наконец обед закончился, и моя мать попросила разрешения подняться в свою комнату и забрала меня с собой. Мы уже уходили, когда Огге спросил. «Что ж ты так рано уходишь и молодого Орека уводишь от нас? Он ведь уже взрослый парень. Посиди с мужиками, сынок. Попробуй мое весеннее пиво». Но Меля кротко сказала, что просит разрешения и прощения. Но и она, и я слишком устали после целого дня езды верхом. Неожиданно ее поддержала и жена Брантера Денно. «Отпусти мальчика, Огге», — сказала она своим хрипловатым и как будто усталым голосом. «Так что удрать оттуда нам все же удалось. А вот отцу пришлось остаться и пить пиво вместе с остальными мужчинами. Наверное, было уже очень поздно, когда он, наконец, поднялся в нашу комнату. Я уже спал, но проснулся, потому что в темноте он налетел на стул, потом еще что-то уронил, и Меля прошептала. «Тише, ты пьян!» А он ответил ей громче, чем, видимо, хотел. «Это не пиво, а лошадиная моча!» И она засмеялась, а он фыркнул и пробормотал. «Да где же эта проклятая кровать?» Бродя по комнате и налетая на мебель, наконец они улеглись. Я лежал на своей узкой кроватке под окном и слушал, как они шепчутся. «Канак, зачем ты так ужасно рисковал?» «Мы рисковали, уже просто приехав сюда. Но когда ты стал говорить об этих тёлках, а что, молчать надо было? Но ты же прилюдно бросил ему вызов». «Да, ему оставалось либо солгать в присутствии своих же людей, хотя все они и так прекрасно знают, как эти тёлки сюда попали, либо принять тот выход, который я ему предложил». «Да тише ты, ради бога!» – прошептала Меля, потому что Канак опять заговорил почти в полный голос. «Ну и хорошо, что он предпочел выход. Это еще вопрос. Мы еще увидим, что именно он предпочел. А где, кстати, была эта девчонка? Ты ее уже видела?» «Какая девчонка?» «Да невеста же! Это их скромница!» «Канак, тише!» Она не то сердилась, не то смеялась. «Ну и закрой мне рот, милая, закрой мне рот!» – прошептал он, и я опять услыхал ее тихий смех. Скрип кровати, и все стихло. А я опять снова провалился в сокровищницу снов. На следующий день Брантер Огге послал за моей матерью и пригласил ее присоединиться к ним, поскольку собирался показать моему отцу свои владения, свои дома, амбары и конюшни. Пригласили и меня. Кроме Меля, в компании не было ни одной женщины. С нами отправились также сыновья Огге и еще несколько человек из Драманта. Огге разговаривала с моей матерью как-то странно, неестественно, покровительственно и в то же время льстиво. Я слышал, как он обсуждал ее внешность с другими мужчинами, словно она была просто красивым животным. Хвалил ее стройные лодыжки, ее волосы, ее походку, а в разговоре с нею он то и дело упоминал о ее происхождении, с презрением или высокомерием намекая на то, что она не здешняя, что она уроженка нижних земель, то есть существо низшего порядка. И все же он прямо-таки прилип к ней, точно огромная пиявка. Я несколько раз пытался влезть между ними, но он тут же оказывался рядом, только по другую сторону от нее. Видимо, я его раздражал, и несколько раз он предлагал Меле, только что не приказывал, отослать меня к другим детям или к моему отцу. Она ни разу прямо ему не отказала, но отвечала таким легким веселым тоном, с улыбкой, что как-то все же получалось, что я все время оставался при ней. Когда мы вернулись в каменный дом, Огге сообщил, что готовится большая охота на кабанов в северных холмах Драманта. Ждут только прибытия Парн, матери Грай. Меля колебалась, явно встревоженная, и он сказал ей. «Ну, в конце концов, охота на кабанов – дело не женское. Это занятие опасное, но парня своего ты все-таки с нами отпусти. Пусть немного развеется, а то все бродит в своей повязке, да скучает. Ведь даже если кабан на него и бросится, ему только глазом моргнуть и прощай, кабанчик. Верно, парень?» «На кабанной охоте такой быстрый глаз, как у тебя, всегда пригодится». «Только пусть уж лучше это будет мой быстрый глаз», — вмешался отец. Он сказал это все тем же безупречным, любезным, веселым тоном, каким постоянно пользовался с тех пор, как мы приехали в Драмант. «А Орека использовать пока что слишком рискованно». «Рискованно? Неужели твой парень свиней боится?» «Нет, я не об этом. Я почувствовал, что на этот раз острый кончик его шпаги все же чуть-чуть кольнул Огге». И тот мгновенно перестал притворяться и делать вид, что ему якобы непонятно, почему мои глаза закрыты повязкой. Стало ясно, что все в Драманте прекрасно знают, зачем это сделано, и, мало того, верят в любые, даже самые дикие истории о моих подвигах. Я был мальчиком с диким, разрушительным даром, столь могущественным, что не мог пока совладать с ним. Я был очередным слепым каддардом, и, несмотря на все выпады Огге, моя репутация оставила нас на недосягаемую для него высоту. Впрочем, кроме привычной дубины, было у него и другое оружие. Вчера вечером и нынче утром вокруг него роилось множество людей. Однако мы все еще не были представлены внучке Брантера Огге, дочери его младшего сына Себадрама и Даредан Каспро. С ее родителями, впрочем, мы уже познакомились. У Себа оказался такой же гулкий жизнерадостный бас, как и у его отца. Даредан поговорил лишь с моей матерью и со мной, причем таким ласковым и тихим голосом, что я почему-то вообразил, что она глубокая старуха, хотя Канак говорил, что она еще совсем не старая. Когда уже ближе к полудню мы вернулись в дом после прогулки, то снова встретили там Даредан, но дочери с ней не было, той самой девушки, которую прочили мне в невесты, той самой скромницы, как назвал ее Канак ночью. И, вспомнив, каким тоном он произнес это слово, я покраснел. Похоже, Огге обладал даром читать чужие мысли, потому что громко сказал, обращаясь ко мне: «Придется тебе, молодой Каспро, подождать несколько дней, прежде чем ты сможешь познакомиться с моей внучкой Вардан. Она у старого Римма гостит, там у нее сестры двоюродные. Хотя какой тебе смысл знакомиться с девушкой, если ты ее даже увидеть не можешь? Впрочем, есть, конечно, и другие способы узнать девушку, как ты и сам потом поймешь, и куда более приятные». Мужчины вокруг рассмеялись. «Ничего, Вардан будет уже дома, когда мы после кабаней охоты вернемся». Парн Барре прибыла в полдень, и с этого времени все разговоры в доме были только об охоте. Мне пришлось тоже поехать. Мать, правда, меня не пускала, она явно хотела запретить мне участвовать в этом безумии, но я понимал, что выхода у меня нет, и сказал: «Не тревожься, мама, я буду верхом на Чалой, а она меня в обиду не даст». «Да и я при нем буду», — пообещал Канак. Я чувствовал, что мое решение непременно участвовать в охоте очень ему по нраву. Мы выехали еще до рассвета. Канак действительно не отходил от меня ни на шаг и стал для меня единственной точкой опоры в этой бесконечной, бессмысленной скачке по темноте, в неожиданных остановках, криках и молчании, в появлении и исчезновении большого количества людей. И конца этому, видно, не было. Мы охотились 5 дней. И я ни разу так и не смог как следует собраться с мыслями, я ни разу не знал, что именно находится впереди, куда в следующий момент поставлю ногу. Никогда еще искушение приподнять повязку на глазах не было сильнее, и все же я не решался это сделать, пребывая в постоянном раздражении, вызванном страхом и собственным бессилием, чувствуя себя униженным и жалким. Я безумно боялся громкого, чересчур бодрого голоса Брантера Огге и никуда не мог от него скрыться. Порой он делал вид, что верит, будто я и в самом деле ослеп, и громко меня жалел, но даже и тогда он дразнил меня, подзуживал, испытывал мое терпение, хотя и не требовал открыто, чтобы я снял с глаз повязку и показал всем свой разрушительный дар. Огге боялся меня и злился из-за этого страха. Ему хотелось, чтобы я страдал, потому что он меня боится. И он прямо-таки сгорал от любопытства, потому что понятия не имел, какова же в действительности моя сила. Он никогда не переступал определенные черты во взаимоотношениях с Канаком, ибо прекрасно знал, на что тот способен. Но на что способен я, ему было неизвестно. А что, если эта повязка на глазах просто блеф, обман? Огги был похож на ребенка, который дразнит сидящую на цепи собаку, пытаясь понять, действительно ли она может его укусить. Но в данном случае это я сидел на цепи, это меня он дразнил и заставлял почувствовать, что я полностью в его власти. Я ненавидел его так сильно, что знал, если я посмотрю на него, ничто меня не остановит, я просто уничтожу его, как отец ту крысу, а как я ту гадюку и несчастного Хамнеду. Парн Барре приманила охотникам стадо диких свиней аж из предгорий Эйри, а потом отозвала хряка подальше от свиноматок. Когда собаки и люди окружили кабана, она покинула место охоты и вернулась в лагерь, где были оставлены те лошади, что везли поклажу, слуги и я. Когда охотники уезжали из лагеря, момент для меня был действительно весьма позорный. «Ты мальчишку-то с собой возьмешь, Каспро?» — спросил Брантер Огге, и мой отец ответил ему самым разлюбезным тоном, что мне со старушкой Чалой никуда ехать не стоит, потому что мы будем только всех задерживать. «Так, может, и тебе лучше вместе с ним остаться, а? На всякий случай», — Насмешливо пробасил Огге, и Канак тихо ответил. «Нет, я тоже хотел бы в охоте поучаствовать». Прежде чем садиться на коня, отец коснулся моего плеча. Он взял Сероухова, а не Бранти, и шепнул. «Держись, сынок». И я держался изо всех сил, сидя в одиночестве, поскольку слуги драма старались находиться от меня подальше и вскоре вообще обо мне позабыли, громко болтая и смеясь. Я же понятия не имел, что происходит вокруг. Рядом лежал только скатанный спальный мешок, в котором я спал прошлой ночью и на который теперь опирался левой рукой. Весь остальной здешний мир казался мне совершенно неведомым. Меня словно подхватил какой-то непонятный поток, в котором я мгновенно утонул бы, стоило мне встать и сделать шаг или два. На земле под ногами я отыскал несколько мелких камешков и играл с ними, перебрасывая из руки в руку, пересчитывая, пытаясь построить из них башенку или выложить в ряд, чтобы хоть как-то развеять бесконечную скуку. Мы вряд ли сознаем, как много удовольствий и интересов в жизни получаем благодаря глазам до тех пор, пока не наступает пора обходиться без зрения, и значительная радость нашей жизни проистекает как раз из того, что глаза могут сами выбирать, на что им смотреть. А вот уши не могут выбирать, что именно им слушать. Я хотел бы слушать пение птиц, ибо лес был полон их весенней музыки, но слышал главным образом крики слуг и их дурацкий смех, невольно думая о том, до чего же мы, люди, шумный народ. Я услышал, как в лагерь возвращается какая-то лошадь, а голоса стали не такими громкими, и вскоре кто-то сказал рядом со мною. «Орек, это я, Парн». И я почувствовал ласку уже в том, что она назвала себя, хотя я и так узнал бы ее по голосу, очень похожему на голос Грей. «Я тут тебе немножко сушеных фруктов привезла, подставь-ка ладошку». И она положила мне в руку несколько сушеных слив. Я поблагодарил ее и принялся жевать угощение. Она присела рядом со мной, и я слышал, что она тоже жует сливу. «Значит так», — сказала она, точно подводя итоги. «Этот кабан, видимо, уже успел убить 2-3 собак и столько же людей. Впрочем, возможно, я и ошибаюсь. Может быть, люди все-таки убили его и теперь потрошат, вырубают жерди, чтобы отнести тушу в лагерь. Собаки дерутся из-за кабаньих внутренностей, а лошади пытаются отойти подальше ото всего этого, да не могут». Парн сплюнула, по-моему, сердито. А может, просто выплюнула сливовую косточку. «А ты никогда не остаешься посмотреть, как убивают зверя?» — смущаясь, спросил я. Я знал Парн чуть ли не с рождения, но всегда относился к ней с некоторой опаской и одновременно с восхищением. «Только не при охоте на кабана и медведя. Охотникам в таких случаях всегда хочется, чтобы я удержал животное, помогла им убить его, обеспечила им все преимущества. Но это было бы слишком несправедливо. А когда охотятся на оленей или, скажем, зайцев? Ну, это обычная дичь. Такую убивают быстро, а кабан и медведь – это вообще не дичь. Эти звери заслуживают честной схватки». У Парн была совершенно определенная и, по-моему, справедливая позиция на сей счет, и я был полностью с ней согласен. «Грай подыскала тебе собаку?» «А, я как раз хотел попросить ее. Как только она узнала, что тебе завязали глаза, то сразу решила, что тебе теперь понадобится собака-поводырь. И очень неплохо поработала с одним из щенков нашей овчарки Кинни. Хорошие собачки, ты заезжай в Родмонд по пути домой. Грай будет рада, да и собака, наверное, для тебя уже готова». Наш разговор с Парн был самым лучшим, самым приятным моментом за всю эту бесконечную проклятую поездку. Охотники вернулись в лагерь очень поздно и порознь. Мне, конечно, ужасно хотелось спросить об отце, но я не осмеливался и только прислушивался к тому, что говорили другие, надеясь услышать и его голос. Наконец вернулся и он, ведя в поводу Сероухова, который слегка повредил ногу, попав в какую-то ямку. Отец ласково поздоровался со мной, но я почувствовал, что он едва сдерживает отчаяние. Охота прошла крайне неудачно. Огге с его старшим сыном все время спорили и всех сбивали с толку, так что кабан, которого хоть и заманили в ловушку, все же успел убить 2 собак и удрать, и во время погони одна из лошадей сломала ногу. А потом кабан забрался в заросли, и охотникам пришлось спешиться, чтобы снова окружить его. И он распорол брюхо еще одной собаке. И, наконец, тут отец наклонился к нам, Спарн, и очень-очень тихо сказал: Они все стали колоть бедного зверя копьями, но ни один так и не осмелился подойти к нему достаточно близко, чтобы прикончить его ударом кинжала. Так что они его еще с полчаса мучили. Мы сидели молча, слушая, как Огге с Сыдом орут друг на друга. Слуги, наконец, притащили тушу кабана в лагерь. Я чувствовал отвратительную вонь дикого зверя и металлический запах крови. Печень торжественно разделили, чтобы затем каждый, кто принимал участие в этом убийстве, сам поджарил ее на костре. Канак, впрочем, даже не встал. Он выждал немного и пошел посмотреть, как там наши лошади. Я слышал, как сын Огге Харба кричит ему, чтобы он тоже взял себе свою долю кабаньей печенки, но голоса самого Огге я так и не услышал. Огге не пришел и подразнить меня, как обычно, хотя это, похоже, уже стало входить у него в привычку. Ни в тот вечер, ни в течение всего обратного пути Огге не сказал ни Канаку, ни мне ни единого слова. Я испытал огромное облегчение, мне осточертели его идиотские шутки, но почему-то тревожился. И во время последней ночевки спросил отца, не сердится ли на него Брантер. «Он говорит, что я отказался спасти его собак», — сказал Канак. Мы лежали рядом с догоревшим, но еще теплым костром, голова к голове, и шептались. Я понимал, что вокруг темно, и представлял себе, что ничего не вижу просто потому, что сейчас ночь. А как это было? Когда кабан вспорол двум собакам брюхо, Огге завизжал. «Ну где же твой дар, Каспро? Воспользуешься же им ты сейчас или нет?» Словно не знает, что на охоте я им никогда не пользуюсь. Я взял копье и пошел на кабана вместе с Харбой и еще двумя ребятами. А Огге с нами не пошел. И нам не повезло. Кабан бросился на утек и понесся прямо в ту сторону, где был Огге. Но я его не тронул. Если честно, Орек, это была самая настоящая резня, как в Мясницкой, и теперь всю вину валит он на меня. Мы должны еще оставаться в Драманте, когда вернемся. Ну да, еще денек-другой. «Но он же нас ненавидит», — выдохнул я. «Да, но только не Меля, не твою мать». «Еще как раз больше всех», — возразил я. Но Канак не понял меня или просто мне не поверил. Но я-то знал, что это правда. Огге мог сколько угодно надо мной издеваться, мог доказывать Канаку свое превосходство в богатстве и силе, но Меля Аулитта была для него недосягаема. Я же видел, как алчно он смотрел на нее, когда приезжал к нам. Какое удивление, какая ненависть горели тогда в его взоре. Мне было ясно, он стремится во что бы то ни стало подобраться к ней поближе, произвести на нее впечатление своими хвастливыми речами, своими попытками опекать ее. И все это разбивается о ее тихую улыбку и уклончивые слова, на которые она просто не знает, что ответить. Что бы он ни делал, она оставалась недосягаемой. Она ведь даже ни чуточки его не боялась.